Но Евгения Николаевна была на страже и благополучно провела своего подопечного сквозь все угрозы и соблазны Сухаревки, помогла обменять сусло на серую крупную соль, которую он, завернув в старую наволочку, спрятал под пиджак. А потом был демон и временная утрата сознания, и возвращение к себе под умыкание на небо освобожденной души Тамары. Ночевали в какой-то пустой квартире на Якиманке. Евгения Николаевна легла на диван, укрывшись шубейкой, а Лемешев на давно остывшей печке самоделки под своим пальтецом с горжеткой. Утром оба так настыли, что не могли слова молвить и ног не чуяли. С трудом добрались до вокзала, залезли в вагон с буржуйкой посредине, приткнулись к ее теплу и сразу заснули. Квашнина без сновидений, а на Сергея опрокинулась вся Сухаревка вперемешку с демоном. Вольный сын эфира со сросшимися черными бровями предлагал обменять Тамару на сусло, и Сергея эта мена вполне устраивала, но он помнил, что строгая мать наказывала привезти соль, а не девицу. Ворочался, стонал. В спор вмешался князь Синодал, предлагая разыграть в зернь соль, Тамару и сусло. Лемешев боялся, что его обманут. Известно, какие князья на Сухаревке. Тогда на него накинулись, стали бить, толкать. Он вскрикнул и открыл глаза. Евгения Николаевна трясла его за плечо. Тверь, им сходить. А сон оказался в руку. Не было ни Тамары, ни соли, ни горжетки. Поездные мазурики обчистили спящего паренька. Утешая бедного растяпу, Квашнина отсыпала ему соли в тряпочку. Но разве это шло в сравнении с тем плотным кулечком, который грел ему тело за пазухой? Когда добрались до родных мест, мороз завернул еще круче. Прежде чем свернуть к своему хутору, Евгения Николаевна спросила: «Зайдешь погреться?» Но расстроенный коммерсант только мотнул головой и, пригнувшись, зашагал против ветра. Никогда еще не было ему так худо. Ведь он ездил не просто за солью. Многие в деревне неодобрительно относились к его частому гостеванию Квашниных, сочувствовали Акулине Сергеевне. Не нашла, мол, подмоги в старшем сыне. Лоботряс растет, горлодерый неумеха. Акулина Сергеевна не оставалась глухой к ядовитым соболезнованиям. Жалостную укоризну читал Сергей во взгляде матери. Он многое связывал с поездкой в Москву. Хотелось доказать, что он толковый и полезный человек, опора в превратной судьбе, а добрая помощь Квашниных подняла бы их в глазах деревенских. А что получалось? Щепотка соли за бутыль сусла стоило в Москву гонять. Правы односельчане. Никчемушный он человек. От горестных мыслей слабеешь и становишься легкой добычей всех напастей. Холод, мозживший ему кости на всем пути от Твери до Князева, вдруг хлынул внутрь и погасил в нем всякую жизнь. Сергей свалился в снег возле родного порога. Когда его нашли, он совсем окоченел, на силу оттерли. Больше месяца провалялся он на печи под двумя тулупами. Приходила Квашнина и ставила ему банки на спину, мохотки, в которых полыхал огонь, обжигавший кожу. Уже поднявшись, он долго кашлял, хватаясь за грудь, потом на слабых ногах потащился к Квашниным, словом, оклемался. Он не оклемался. Аукнулась в грозном 19-м, а откликнулась в грозном 41-м. В который раз перечитываю я чудесный со своей наивностью, полуграмотностью и достоинством документ, которым запивалу кавполка Лемешева сняли с коня и отправили в музыку. Письмо, отправленное из Тверского губернского под отдела искусств военному тверских кавкурсов. Губерния, отдел искусств доводит до вашего сведения, что курсант веренных вам курсов товарищ Сергей Лемешев, состоящий учеником Первой государственной музыкальной школы, действительно является одаренным голосом, тенор, и музыкальностью, и, безусловно, представляет из себя с музыкально-вокальной стороны большую ценность. А потому отдел искусств просит оказать ему содействие, то есть предоставить ему возможность развивать его природное дарование, дабы в будущем он имел возможность проявить себя на концертной эстраде и в оперном театре. Составлено коряво, а стоит любой сегодняшней бюрократически безупречной бумажки. Уж в чем, а в этом мы преуспели. Но во главе молодого советского искусства документ подан января 29-го дня 1921 года стояли тоже своего рода лемешевы, самородки организационно-управленческой работы, которые строили новую культуру. И пусть они не больно ловко составляли бумажки, да видели зорко, да слышали чутко, да решали умно и крепко. И командование кавчасти, тоже молодое и тоже талантливое, не стало препятствовать одаренному голосом, хотя кому приятно лишаться такого запевалы. Ласково подтолкнула чуть заробевшего паренька навстречу судьбе. Нужно ли повторять общеизвестное? Жизнь Лемешева была блистательной, но сколько же в ней было и трудного, и даже гибельного, если не для физического его существования, то для творчества. А без этого стоит ли жить? Он унаследовал по отцовской линии больные легкие. От чахотки умерли его отец и старший брат. Чахоткой болел средний брат. В начале войны туберкулез уложил на лопатки и самого Сергея Яковлевича. Пневмоторакс на долгие годы отключил одно легкое. Оперный певец с одним легким? Лечивший и любивший его профессор, глотая слезы, думал почти по Гусеву: «Жить будете, петь никогда». Он не знал, на какое великое усилие способен этот деликатный, нежный и больной человек, когда дело касалось его искусства. Силы, вспоившие его земли, жизнестойкость материнского рода пришли ему на помощь. Нечеловеческое упорство, трудолюбие и мужество довершили остальное. Он вновь запел. Да еще как запел. Величайший триумф его оперной жизни, столь богатый успехами, выпал Лемешеву уже после болезни, когда он спел «Ромео». Слушая недавно его записи в серии посвященных ему радиоконцертов и восхищаясь чистым, свободным, молодым звучанием великолепного голоса с прекрасными верхами в оперных ариях, я был уверен, что это записи из фондов радиокомитета довоенной поры. Оказывается, все они послевоенные. Конечно, через годы уже старости, а Лемешев пел чуть не до самой кончины, это не могло не сказаться. Перетрудились связки, устал дыхательный аппарат. Добавьте дважды пробитое инфарктами сердце, но выручали не только мастерство, умно подобранный репертуар, учитывающий сузившиеся возможности певца, чуть изменившийся, но и все еще чарующий тембр, и та просветленная мудрость, которую первой ощутила тонкая и умная Максакова.